рядом, но встретиться со мной боишься взглядом. Мы одноклассники и близко-близко сидим за партой, и твои записки храню в тетрадке, но зачем не знаю. А после школы сразу исчезаю, и говорят подружки, что напрасно тебя я делаю таким несчастным. Весенний за окнами ветер, галдят о своем воробьи, и каждый любовь свою встретит, но сегодня меня не зови. Одноклассник мой рыжий мальчишка, прошу тебя не грусти, о любви ты читал только в книжках. Одноклассник мой рыжий мальчишка, прошу тебя, не грусти. Но повзрослев и вспоминая детство, быть может, не вновь повстречая, пойму, что только об одном мечтаю, чтоб снова прочитать его записки, снова оказаться близко-близко. Ну а сейчас все кажется напрасным.